Глава 28. Афганистан. Горький. В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан. Специальный отряд КГБ расстрелял главу государства Хафиза Амина и свидетелей этой акции. Бабрак Кармаль объявил по радио Ташкента о создании нового правительства. Советские войска вступили в бой с партизанами. Началась антипартизанская война, фактически война против афганского народа. В чем была цель вторжения и каковы его последствия? В многочисленных советских заявлениях говорится, что советские войска вступили в Афганистан по просьбе его законного правительства, чтобы помочь защитить завоевание апрельской революции от действий засылаемых из Пакистана бандитов. Это объяснение несостоятельно. Глава государства Амин не мог требовать введения советских войск, которые его же и убили. Фактически Амин стремился к национальной независимости Афганистана и именно поэтому был неугоден советским руководителям. В проводимой им внутренней политике он действительно сталкивался с большим сопротивлением, но, по-видимому, рассчитывал справиться с ним национальными силами. Вооруженное сопротивление политики Нурмухамеда Тараки, убитого Амином предшественника, и самого Амина до декабря 1979 года было почти исключительно внутренним, часто почти племенным. Общенациональным оно стало лишь после советской интервенции, и тогда же оно стало получать некоторую поддержку извне, первоначально, да и сейчас, очень незначительно. Для основной массы населения Афганистана советское вторжение обернулось трагедией войны и огромными бедствиями. Истинная причина советского вторжения в том, что оно часть советской экспансии. По-видимому, советские руководители были в какой-то мере озабочены тем, что после осуществленного при участии КГБ кровавого свержения Дауда Афганистан стал не более, а менее управляемым. Вместе с тем, как я думаю, положение в Афганистане было главным образом не причиной, а поводом для вторжения, преследующего далеко идущие геополитические и стратегические цели. Афганистан, по-видимому, мыслился как стратегический плацдарм для установления советского господства в обширном примыкающем регионе. Менее чем за два месяца до вторжения так называемые революционные студенты ворвались в Тегеране в американское посольство и захватили заложников. Этот акт до крайности обострил американно-иранские отношения. Все это было чрезвычайно выгодно для планов мирного или военного проникновения СССР в Иран. Настолько выгодно, что заставляет предполагать участие советских агентов в захвате заложников. Некоторые опубликованные в зарубежной печати данные вроде бы подтверждают такое предположение. Вероятно, введя войска, советские руководители рассчитывали на очень быструю победу, но получилось совсем иначе. Афганистан, не поддавшийся в прошлом Англии и царской России, не поддался и на этот раз. Советские войска оказались перед лицом общенародного сопротивления. Армия режима Кармаля наполовину развалилась, в ней началось массовое дезертирство и переход на сторону партизан. Одновременно война стала принимать все более жестокий характер. С ужасом и стыдом за свою страну мы узнаем из передач западных радиостанций об обстрелах с вертолетов и бомбардировках деревень, являющихся опорой партизан, о применении напалма, о массовом уничтожении посевов, обрекающем на голод и вымирание обширные, контролируемые партизанами районы, о минировании с вертолетов горных дорог, о применении мин-ловушек и даже отравляющих веществ. Спасаясь от ужасов войны, более 4 миллионов афганцев бежали в Пакистан и Иран. Это четверть населения страны. Положение этих людей тоже крайне бедственное. Это самая большая масса беженцев в современном трагическом мире. Могут ли афганцы простить все эти причиняемые им страдания и гибель близких? В первые месяцы войны на улицах Кабула КГБисты, как передавало радио, расстреляли демонстрацию девочек-школьниц. Такие преступления производят глубокое впечатление на людей и никогда не забываются. сообщалось о случаях, когда попавших в плен партизан, в том числе раненых, сжигали заживо, о расстрелах семей крестьян, помогавших партизанам. Конечно, и партизаны совершают много жестокостей. Как заявил один из их представителей, партизаны не имеют возможности охранять и кормить пленных, и обычно их расстреливают. Было много сообщений об очень жестоких расправах с пленными и афганцами, которые сотрудничали с режимом Кармаля. От обмена пленными советско-кармалевская сторона всегда отказывается. Известны случаи, когда советских солдат, попавших в окружение, расстреливали с воздуха советские же вертолеты, чтобы не дать им сдаться в плен. Общее число убитых советских солдат и офицеров за 3 года войны превысило, по сообщению иностранного радио, 15 тысяч. Сюда не входят потери ранеными и потери правительственных афганских войск. Очень существенны международные последствия афганских событий. Вторжение в Афганистан нарушило его статус неприсоединившейся страны и тем нанесло удар по всей системе неприсоединения. Оно вызвало серьезное недовольство всех мусульманских стран. Китай увидел в действиях Советского Союза большую угрозу. Они стали еще одним очень важным препятствием улучшению отношений между СССР и КНР. Далекие последствия изменения расстановки сил на мировой арене, которые произошли вследствие этого, могут оказаться катастрофическими для всего мира. Западные страны, в особенности США и Япония, увидели во вторжении опасное проявление советского экспансионизма. Это, вместе с другими одновременно происходившими событиями, сильно подорвало доверие к международным обязательствам Советского Союза, к его политике, громким словам о стремлении к миру и международной безопасности. Косвенным следствием психологических изменений явились более тесное сближение Запада и КНР, пересмотр программ вооружения Запада и международной политики в целом, отказ Конгресса США ратифицировать договор ОСВ-2. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила вторжение как нарушение международного права, 104 голоса. Только вето в Совете Безопасности спасло СССР от санкций. Я убежден, что вторжение советских войск в Афганистан явилось одной из крупнейших ошибок советского руководства. При этом мы даже не знаем, кем и когда было принято решение о вторжении, кто персонально несет за него ответственность. Здесь проявилась опасность для всего мира, который несет в себе закрытое тоталитарное общество. Ранее те же особенности нашего общества сделали возможным вторжение в Венгрию и Чехословакию. Я уже не говорю о трагических по своим последствиям советско-германском договоре 1939 года и последующем альянсе Сталина-Гитлера. На Западе часто спрашивают и обсуждают, каково отношение советского народа к действиям своего правительства, в результате которых наши солдаты гибнут физически и морально в ненужной афганской войне. Ответить на этот вопрос непросто. У нас нет ни свободной прессы, ни опросов населения, в которых была бы гарантирована анонимность, чтобы люди не боялись. Впрочем, вообще нет никаких широких опросов по острым проблемам. Их результатов, даже закрытых, видимо, боятся стоящие у власти. Если говорить о том, что на поверхности, то поражают пассивность, равнодушие, отсутствие информированности и даже желание узнать, что же такое происходит на самом деле там, где наши сыновья оказались в роли карателей, убийц и насильников, и одновременно жертв страшной, жестокой и бесчеловечной войны. Из живых недавних впечатлений. Мы с Люсей должны были получить какой-то документ в нотариальной конторе. Там одновременно с нами находилась женщина средних лет, которая пришла, чтобы заверить справку о том, что у нее есть сын для получения прибавки к пенсии. На самом деле нотариальная контора была тут излишней, но наши начальнички зачастую гоняют людей за ненужными бумажками, как большие начальники гоняют их самих. Формальная трудность была в том, что сын у женщины находился в Афганистане. Нас поразило то безразличие, с которым женщина сообщала об этом. Но и тут никогда не узнаешь, что же у человека внутри. Начинался 1980 год под знаком ведущейся войны. которой непрерывно обращались мысли. Похоже, что в это примерно время КГБ получил какие-то более широкие полномочия. В связи ли с войной или в связи с предстоящей Олимпиадой, не знаю. Наличие этих полномочий проявилось в серии новых арестов в моей депортации. Я вижу большую потенциальную опасность в таком усилении роли репрессивных органов, ведь мы живем в стране, где был возможен 1937 год. Что касается событий, непосредственно относящихся к моей личности и семейной судьбе, то они развивались так. 3 января утром я должен был выходить из дома, мы с Люсей собирались в гости. Позвонила жена корреспондента немецкой газеты «Die Welt» Дитриха Момендейла Зора. Она передала вопрос мужа, что я думаю о бойкоте Московской Олимпиады в связи со вторжением советских войск в Афганистан. Я ответил. Согласно древнему олимпийскому статусу, во время Олимпиад войны прекращаются. Я считаю, что СССР должен вывести свои войска из Афганистана. Это чрезвычайно важно для мира, для всего человечества. В противном случае Олимпийский комитет должен отказаться от проведения Олимпиады в стране, ведущей войну. На другой день Зора зачитала мне по телефону текст статьи, написанной Дитрихом для его газеты. У меня были какие-то возражения по тексту, как я сейчас понимаю, малосущественные в масштабе происходящих событий. Я попросил задержать статью. Зора ответила, что это невозможно. 4 января, если мне не изменяет память, позвонил Тони Остин, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс», не менее влиятельный в США, чем «Die Welt Ferge». Он попросил разрешения приехать для интервью. Я согласился. Тони пересказал ряд последних сообщений из Афганистана и задал мне вопросы о моей оценке создавшегося положения и путей его исправления. Через несколько часов он приехал вновь с готовым текстом статьи. И пока Люся угощала его чаем, я просмотрел странички и откорректировал свои ответы и их интерпретацию интервьюера. Ввиду чрезвычайной важности предмета, это редактирование было очень существенно. Я крайне благодарен Остину, что он дал мне такую возможность. Обычно же корреспонденты такого не делают, ссылаясь на журналистские темпы, а я потом рву на себе волосы. Я не знаю, были ли передачи зарубежного радио по статье в Die Welt, но статья Остина много раз передавалась американской радиостанции «Голос Америки» и, по-видимому, произвела впечатление. 7 января Руфь Григорьевна получила разрешение на поездку к внукам и правнукам США. Возможно, это не совсем случайно произошло именно тогда, она, быть может, мешала каким-то планам КГБ. 8 января был принят указ о лишении меня правительственных наград. Мы узнали об этом 22 января, а дату принятия указа еще позднее. 14 января ко мне обратился корреспондент американской телевизионной компании ABC Чарльз Бирбауэр с просьбой о телеинтервью и передал вопрос. 17 января состоялось телеинтервью. Как всегда, в таких случаях приехало несколько операторов телевизионной компании с переносным, но все же достаточно тяжелым оборудованием, протянули провода и направили на меня свои яркие лампы. Заснятую пленку и магнитозаписи, включая, кажется, видео, они должны были немедленно вести на аэродром. Опасаясь неприятностей для них со стороны КГБ, я накинул пальто и пошел проводить их до машины, стоявшей на площадке напротив нашего дома. Меня поразило огромное количество гэбистов в подъезде и на площадке, и какая-то чувствующаяся в воздухе особенная атмосфера, то ли враждебности, то ли злорадства. Две машины с гэбистами стояли вплотную к машине телевизионщиков. Я сказал: «Ну, это наши». «Да, это наши», — громко подтвердил один из гэбистов с каким-то подчеркнутым вызовом. «Вероятно, они уже знали о принятом решении о моей депортации». Никаких инцидентов, однако, не было. Американцы беспрепятственно уехали. 21 января вечером к нам пришел Георгий Николаевич Владимов с женой Наташей для обсуждения вопросов, связанных с заявлением Хельсинкской группы по Афганистану. К этому документу он присоединился так же, как я и Бахмин. Владимов рассказывал разные слухи об афганских событиях, ходящие по Москве, в частности, об обстоятельствах убийства Амина и самоубийства одного из высших офицеров МВД. Часов в 10-11 вечера Владимов с женой уехали, а в час ночи раздался звонок. Звонил Владимов, очень встревоженный. Один из его друзей только что был на каком-то совещании или лекции для политинформаторов. Докладчик на этом совещании сказал, что принято решение о высылке Сахарова из Москвы и лишении его всех наград. Когда Люся, она подходила к телефону, сообщила мне об этом, я заметил. Месяц назад я не отнесся бы к такому сообщению всерьез, но теперь, когда мы в Афганистане, все возможно. Больше мы с Люсей в этот день и в первую половину следующего не возвращались к этому и, по-моему, не вспоминали о сообщении Владимова. Потом Георгий Николаевич как-то сказал Люсе, что надо было мне в этот злосчастный день, 22 января утром, уехать куда-нибудь подальше, может быть, и обошлось бы. Я так не думаю. Да и он, на самом деле, наверное, тоже.